Она готова была ехать куда угодно, лишь бы сбежать отсюда. И тем же вечером Тереза с отцом отправилась в Авилу. Отец Терезы был убит горем дочери. По натуре он не был жалостливым человеком, но за последний год он проникся к Терезе уважением, восхищался ее стойкостью. Она с достоинством встречала взгляды горожан и никогда не жаловалась. Он чувствовал себя беспомощным, неспособным облегчить ее страдания. Помня о том утешении, которое Тереза когда-то находила в церкви, он сказал ей по приезде в Авилу: «Местный священник, отец Берендо, мой старый друг, может, он как-то поможет тебе? Поговори с ним». Нет, она больше не хотела иметь никаких отношений с Господом. Тереза оставалась в одиночестве в гостиничном номере, пока отец занимался делами. Когда он возвращался, она все так же сидела на стуле, безучастно глядя на стену. «Прошу тебя, Тереза, поговори с отцом Берендо». «Нет, нет!» Он был в отчаянии. Она не желала выходить из номера и отказывалась возвращаться в С. Священник сам пришел к Терезе. Это было последней надеждой. «Ваш отец говорит, что раньше вы регулярно ходили в церковь». Тереза посмотрела в глаза тщедушному священнику и холодно ответила: «Церковь меня больше не интересует. Ей нечего предложить мне». «У церкви есть что предложить любому, дитя мое», — с улыбкой сказал отец Берендо. «Церковь дарит нам надежду и мечты. Я уже сыта мечтами, с меня хватит». Взяв ее руки своими тонкими пальцами, он обратил внимание на белые шрамы, оставленные бритвой на ее запястьях, словно давние поблекшие воспоминания. «Господь не верит этому. Поговори с ним, и он сам скажет тебе». Тереза продолжала сидеть, уставившись на стену, и, казалось, даже не заметила, когда священник вышел из комнаты. На следующее утро Тереза вошла в прохладу церковных сводов и почти сразу же почувствовала, как на нее нахлынуло знакомое, давно забытое чувство умиротворения. В последний раз она приходила в церковь, чтобы послать Господу свои проклятия. Ее переполняло чувство глубокого стыда. Ее подвела собственная слабость. Господь не предавал ее. «Прости меня», — прошептала она. «Я грешна. Я жила с ненавистью в сердце. Помоги мне. Прошу тебя, помоги мне». Подняв глаза, она увидела отца Берендо. Когда Тереза закончила молиться, он отвел ее в свой кабинет за ризницей. «Не знаю, что мне делать, падре. Я больше ни во что не верю. Я утратила веру». Ее голос был полон отчаяния. «А верила ли ты раньше?» «Да, очень». «Тогда ты и сейчас веришь, дитя мое. Вера неизменна. Приходящим является все остальное». В тот день они проговорили несколько часов. Тереза вернулась в гостиницу к вечеру. «Мне нужно возвращаться в С», — сказал ей отец. «Ты готова ехать?» «Нет, папа, позволь мне ненадолго остаться здесь». Он помедлил. «С тобой будет все в порядке?» «Да, папа, обещаю тебе». После этого Тереза и отец Берендо встречались ежедневно. Священник всем сердцем полюбил Терезу. За некрасивой внешностью этой полной женщины он видел ее прекрасную, несчастную душу. Они говорили о Боге, о мироздании, о смысле жизни, и медленно, почти мимо своей воли, Тереза вновь начала обретать покой. Как-то отец Беренда сказал то, что нашло отклик в ее душе. «Дитя мое, если ты разуверилась в этом мире, поверь в другой мир, поверь в мир, где тебя ждет Иисус». И впервые со дня ее несостоявшегося венчания Тереза вновь почувствовала умиротворение. Церковь, как прежде, стала ее убежищем, но надо было думать о будущем. «Мне некуда пойти». «Ты могла бы вернуться домой?» «Нет, я бы никогда не смогла вернуться, не смогла бы встретиться с Раулем. Не знаю, что мне делать. Я хочу спрятаться, а спрятаться негде». Отец Беренда долго молчал, затем, наконец, сказал: «Ты могла бы остаться здесь?» Несколько озадаченная, она обвела глазами комнату. «Здесь, неподалеку отсюда, есть цистерцианский монастырь». Слегка подавшись вперед, он продолжал: «Я расскажу тебе о нем. Это особенный мир, обитатели которого посвятили свою жизнь Господу. Это место, где царят тишина и покой». Тереза почувствовала воодушевление. «Это прекрасно! Но я должен предупредить тебя. В монастыре действует один из самых строгих уставов в мире. Те, кого туда принимают, дают обет безбрачия, молчания и послушания. Пришедшие в монастырь остаются там навсегда». Эти слова привели Терезу в трепет. «У меня никогда не возникает желания покинуть монастырь. Это то, что я искала, падре. Я презираю мир, в котором живу». Но отца Беренда все еще не оставляло беспокойство. Он знал, что Терезу ожидает жизнь, совершенно не похожая на ту, которой она жила все это время. «Оттуда нельзя будет вернуться. Я не захочу возвращаться». На следующий день, рано утром, отец Беренда отвел Терезу в монастырь познакомить с преподобной матерью Бетиной. Он ушел, оставив их вдвоем. Только переступив порог монастыря, Тереза уже не сомневалась. «Наконец-то!» — ликовала ее душа. «Наконец!» После беседы с настоятельницей она сразу же позвонила матери с отцом. «Я так волновалась», — сказала мать. «Когда ты вернешься домой?» «Я уже дома». Обряд посвящения совершал епископ Авилы. «Господь, Создатель наш, пошли благословение рабе Твоей, дабы укрепить ее в святой добродетели и сохранить ее веру и преданность Тебе. Я отрекаюсь от царства мира сего и всех мирских радостей ради любви Господа нашего Иисуса Христа», — отвечала Тереза. Епископ осенил ее крестом. «Обручаю тебя с Иисусом Христом, Сыном Отца Всевышнего, скрепляю печатью Духа Святаго этот союз и объявляю тебя невестой Господа, и Царствие Небесное обретешь ты преданностью своею Господу во веки веков». Епископ поднялся. «Боже, Отец Всемогущий, Создатель наш, соблаголивший избрать тебя невестой, подобного Пресвятой Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа, да святится имя Твое перед лицом Господа и ангелов Его. Благословляю Тебя хранить чистоту, целомудрие, терпение для исполнения предназначения Твоего, любви к Господу и добродетели, ибо ждет Тебе великая награда на небесах, в вечном царстве Христа, Господа нашего. Да укрепит Господь силы твои, когда они иссякнут. Да утешит Он тебя и руководит помыслами твоими благими. Да наставит тебя Господь на путь истинный. Аминь. И вот теперь, 30 лет спустя, лежа в лесу и глядя на поднимавшееся над горизонтом солнце, сестра Тереза думала: «А ведь я пришла в монастырь совсем не потому, что стремилась к Господу. Я стремилась уйти от этого мира, и Господь все прочел в моем сердце». Ей было 60, и последние 30 лет были самыми счастливыми в ее жизни. И вдруг, неожиданно, она вновь очутилась в мире, от которого бежала. С ее рассудком стало происходить что-то неладное. Она утратила ощущение реальности. Прошлое и настоящее странным образом переплелись. Почему это со мной происходит? Что Господь уготовил мне?